Глава 18. Зона. 4 часа 4 минуты до часа Ч. Ольга появилась в зоне, видимо, сразу после второго взмаха гигантских щупальцев. Она слегка запаниковала, увидев в свете фонаря мелькнувшую конечность чудовища. Дернулась влево, но быстро взяла себя в руки и в темпе поплыла к Луневу. Андрей сунул на место один нож и перехватил свободной рукой фонарь. Когда девушка поравнялась с ним, наемник резко направил луч вниз и щелкнул выключателем. Не столько для светомаскировки, сколько для того, чтобы сохранить самообладание. Существо, которое медленно поднималось со дна подводной ямы, не укладывалось в привычные рамки. Насколько понимал Лунев, такими огромными не могли быть даже киты. А уж иметь такую несуразную для подводных обитателей форму тела не позволяли себе даже рыбы фугу или морские ежи. Гигантская рыбина-мутант была похожа на головку сыра, только размером с железнодорожную цистерну. Плавники по бокам ее раздутого тела достигали размеров паруса от средней яхты, и хотя шевелились вяло, выбивали из дна мощные фонтаны ила и песка. Щупальца чудовища оказались не конечностями, а всего-то усами. Андрей спрятал и второй нож. Сражаться с монстром было бессмысленно. Во-первых, чтобы его убить, требовалась как минимум торпеда. А во-вторых, рыбина была уж слишком медлительна, и улизнуть от нее было просто даже для людей. Ныряльщики, не сговариваясь, поднялись на пару метров выше и энергично заработали руками и ногами, стараясь выдерживать прежнее направление. Расчет был прост. Где-то впереди должен был обнаружиться вход в следующий отрезок тоннеля. Беглецы надеялись, что его просвет не подойдет по размеру гигантской рыбине. Так и вышло. Вернее, вышло даже лучше. Мутировавшая тварь, сомом, несмотря на усы, ее называть не хотелось, чтобы не обижать настоящих сомов, была настолько неповоротливой, что даже не успела подняться над общим уровнем дна. Она махнула еще пару раз щупальцами усами и медленно опустилась обратно на дно своей ямы. Что же касается просвета тоннеля, он едва подошел по размерам самим ныряльщикам. Продолжение тоннеля было завалено песком почти под потолок. Для передвижения по нему оставалась узкая щель, в которую, видимо, чтобы исключить полную закупорку, хозяева вставили трубу метрового диаметра. Метров 50 ныряльщики плыли внутри трубы почти в полной темноте, не считая слабой подсветки от луча фонарика. А потом тьма вдруг резко отступила, и Лунев, а за ним и Ольга, оказались в зоне яркого света. Андрей всплыл почти к поверхности, но на несколько секунд притормозил, пытаясь рассмотреть, что происходит над поверхностью воды. Ничего толком не увидел и вынырнул на свой страх и риск. Страха было, конечно, меньше, чем минуту назад, но риска примерно столько же. Наемник, стараясь не делать резких движений, повертел головой вправо, влево и снова нырнул. Следующий подъем с глубины состоялся еще на полсотни метров севернее, у дальней стены грота, которым заканчивался затопленный тоннель. Перед стеной дно водяного грота плавно поднималось и образовывало полуголую отмель шириной метров 20. Ходоки встали на ноги и прошли последние метры, удивленно оглядываясь. Под высоким потолком светило два десятка ламп. Серые стены были гладкими, будто отшлифованными. Уровень воды держался примерно посредине просвета тоннеля, от которого появились пловцы. А поверхность воды оставалась гладкой, без волн. В целом, все это напоминало бассейн, оформленный в стиле примитивизма. Хозяева здешних мест неплохо приспособились к явно аварийной обстановке. Вместо того, чтобы восстанавливать герметичность тоннеля, они сделали его естественной водяной преградой для вечно голодных мутантов и вечно любопытных сталкеров. Зато для знающих людей секретный фарватер был идеальным маршрутом, если не брать в расчет обитающего в подводной яме сома и температуру воды. Выше уровня воды отмель превращалась в ровную площадку, ограниченную с трех сторон бетонными стенами, в одну из которых были вмонтированы герметичные раздвижные ворота. Без сомнений, это был воздушный шлюз. Андрею не раз встречались такие конструкции. То есть следом за первыми через пару-тройку метров шли еще одни ворота. Преграда получалась серьезная. Никакой термопеной или бронебойными, даже если бы они остались в запасе, ее не взять. «Приплыли?» – негромко спросила Ольга, обнимая себя за плечи. «Я замерзла, как снегурочка. И перепугалась. Чуть в обморок не упала». «Этот сом тем и живет», – поднимая щиток шлема, чтобы утереть лицо, сказал Андрей. «Что на дно упадет, то и его. Активно охотиться ему не позволяет масса». «Сколько же тут живности тонет, если это чудовище так разжирело?» «Столько, сколько на зов приходит». «Ты, кстати, как? Зов чувствуешь?» «Нормально. Почти не чувствую». «Странно. Вроде бы к самому источнику подошли. Или это снова какая-нибудь фальшивка?» «Нет. Источник находится за этими воротами, я уверен. Только вблизи он почему-то не настолько опасен. Наверное, здесь работает какая-то защита для обслуживающего персонала. Не будут же они вечно глотать таблетки, чтобы работать вблизи источника». «То есть ты окончательно решил, что это не аномалия, а какой-то излучатель или, допустим, антенна?» «Это одно и то же. Да, я так решил. А ты сомневаешься?» «Вообще-то нет. Судя по дверям и лампам в этом гроте, да, не сомневаюсь. Как мы проникнем в логово?» «Справа электронный замок». Лунёв подошел к стене с воротами. «Четырехзначный код. Был бы под рукой сканер. На 2 минуты работы». «Простейшая вещь», – заявила Ольга. «Я бы вскрыла за 1 минуту. Только руки дрожат. Погоди, сейчас согреюсь». Она принялась энергично растирать ладони. Андрей воспользовался паузой и вернулся к урезу воды. Его беспокоила последняя сцена на берегу. Люди, которых услышал Андрей, подкрадывались именно к лодочному сараю, то есть работали по цели. Просто так устраивать ночную облаву на 2 ходоков никто бы не стал, разве что охрана лаборатории или стража монолита. Но лаборатория располагалась далеко к северо-западу, а пресловутый монолит, если верить адептам одноименной секты, покоился поблизости от саркофага, в эпицентре 2-го взрыва. Следовательно, люди, выследившие Лунёва и Смокера, были третьей силой и точно знали, за кем охотятся. Учитывая, что в подвалах за ходоками никто из людей не следил, образовавшийся хвост наводил на серьезные размышления. В первую очередь возникала мысль о жучке. Но кто мог прицепить передатчик на одежду наемника? Ольга? Зачем ей это? Кто-то из своих? Если верно опасение, что возня вокруг лаборатории – признак зреющего внутри синдиката наемников заговора, то это было вполне возможно. «Все может быть гораздо проще. Почему обязательно заговор?» – осадил разогнавшуюся фантазию Лунёв. «Это могут быть военные, патрулирующие район пристани. Либо все-таки братья-наемники, но не заговорщики, а прохиндеи из центральной группировки, которые пронюхали, что старый в городе и разыскивает особо ценный артефакт. Вот они и двинули за мной, как за ледоколом, к суперартефакту. И значит, и к сверхприбыли. В свете сложившейся ситуации первый вариант реальнее. Военные могут оказаться не только патрульной группой, но и прикрывающим штабных ходоков спецназом. Однако и второй вариант возможен процентов на 20. Свет сложившейся ситуации вдруг замигал, а через секунду и вовсе погас. Первая мысль была, что Ольга, ковыряясь в замке, устроила короткое замыкание. «Что ты там нажала?» – негромко спросил Лунёв, оборачиваясь к девице. Ответа не последовало, и Андрей мгновенно сконцентрировался. В темноте он обычно полагался на слух и ощущения, но решил подключить все резервы. Он активировал встроенный в лицевой щиток шлема прибор ночного видения и врубил инфракрасную подсветку. Ольги перед воротами не оказалось. Она будто испарилась. Конечно, это было невозможно. Однако никаких звуков, кроме всплеска волн, Андрей не услышал. И поэтому не понимал, как еще могла исчезнуть спутница. Он внимательно осмотрел площадку перед воротами, нашел следы. Но прочитать их не сумел. Вернее, прочитал, но ясности в голове не прибавилось. Девушка стояла перед замком, пару раз шагнула чуть влево и вправо. А затем просто исчезла, словно ее схватили и затянули в окно. Андрей ощупал стену выше. Никаких признаков люка не обнаружилось. Лунёв на всякий случай сдал назад и снова прислушался. В гроте что-то изменилось. Было по-прежнему тихо, но эхо шагов наемника звучало иначе. На мизерную толику, но иначе. Не настолько глухо, как минутой раньше. Означать это могло только одно. В гроте появился кто-то еще. Андрей резко обернулся, одновременно хватаясь за автомат. Но оружие выпало из рук, а в следующее мгновение наемник оказался на земле, лицом вниз, прижатый сразу тремя очень быстрыми и умелыми противниками. Вообще-то мастера такого уровня, как Лунёв, застать врасплох было практически невозможно. Но сегодня все шло через то место, откуда у зверей растет хвост. Виноват был зов, это ясно. Но Андрей не искал себе оправданий. Даже в полном душевном раздрае и приторможенный зовом, он был обязан справиться с любой угрозой. 20 лет плотных занятий джиу-джитсу отточили рефлексы настолько, что они были готовы срабатывать даже во сне. Так что зов уважительной причиной считаться не мог. Старость тоже. Не такой пока и старый. Все дело в самоуверенности. Возомнил себя суперменом, как тот Янки. Вот и получил щелчок по носу. Хорошо, что жив пока, в отличие от мистера Паркера. Только надолго ли? Не дергайся, наемник, прошептал кто-то в ухо. Мы на одной стороне. Временно. Расскажешь, что тут интересного, кому верить, а кому не верить. И свободен. Начало обнадеживало. Расплата за излишнюю самонадеянность откладывалась на неопределенный срок. «Отпусти!» – также шепотом потребовал Лунёв. «Без глупостей!» Человек за спиной говорил без враждебности или пренебрежения, но оттенок иронии в его голосе все же скользил. «Слово!» – сквозь зубы процедил наемник. Помощники-невидимки старались изо всех сил. Держали за руки грамотно, но слишком уж близко к болевому. Еще чуть-чуть, и Андрею были обеспечены сложные переломы сразу в обоих локтевых суставах. «Верю». Из жесткого захвата Андрея освободили, но чуть раньше он почувствовал, как к затылку прижалось что-то холодное. Скорее всего, ствол. Степень доверия оказалась так себе. «Я пойду с вами», — глухо сказал Андрей. Это мой контракт. Расскажешь и свободен, упрямо повторил невидимка. Все остальное твои проблемы. Тогда иди вслепую, мочи всех подряд, не ошибешься. Борзеть не надо. Ствол больно ткнул затылок. Тебя-то замочу, точно не ошибусь. Слышь, спецура. Лунёв хмыкнул и немного повернул голову. Там, за дверью, тебя ждет очень много интересного. И волки в овечьей шкуре, и мутанты в человеческой. Ты и пикнуть не успеешь, как получишь саблей промеж глаз. Так что не выпендривайся. Сказал, иду с вами, значит, иду. Или веди своих людей в полный рост на пулеметы. С тыла тут никак не зайдешь. Невидимка недовольно посопел некоторое время и убрал ствол. Лунёв поднялся с земли, взглянул на офицера, рефлекторно потер затылок и удовлетворенно кивнул. «Спецназ, а соображаешь?» «Ты тоже!» Офицер поставил на предохранитель и опустил оружие. «Как догадался, что мы не местные? Нюх на вас. Потому и жив пока. Ага, пока. Спецназовец хмыкнул. Говори теперь, что там есть и кто там самый опасный? Думаю, там много чего есть. Но самое главное – пульт управления зовом. Аномалией? – удивился офицер. Генератором и сетью ретрансляторов-излучателей. Зов – это не аномалия. Это новейший вариант психотронного оружия. Уверен? Честно говоря, до меня это все только сейчас дошло. Как в калейдоскопе. Щелк, и сложилась мозаика. Но поспорить готов на лимон. Да? Офицер все-таки сомневался. А долго кусочки до мозаики собирал? Весь рейд. Если начну тебе все по полочкам раскладывать, времени много потратим. Так что просто поверь, спецура. Все сходится. Верю и проверю. Офицер качнул головой, указывая на ворота. Ну а рулит там кто? Я этого гада сам возьму. У нас свои счеты, добавил Андрей. У тебя электронщики есть? Есть. Замок вон там, справа под камнем. Кода не знаю, но девчонка его, похоже, открыла. Значит, реальное дело. Девчонка? Да, прибилась тут одна. Понятно. Ладно, попробуем. Спецназовец сдал назад, жестами объяснил что-то одному из сопровождающих, второго тоже без слов отправил к воде, а затем снова встал рядом с Андреем. Учти, наемник, у нас приказ брать главного теплым. Хм, не вопрос. Только есть одна загвоздка. Ты фехтуешь хорошо? Чего? Сабли, говорю, владеешь? Ножами только. Вот то-то и оно. Есть у меня очень даже обоснованное подозрение, что главным тут один тип, неплохо владеющий саблей или мечом. Шизанутый, который шел за группой? Он самый. А ты откуда знаешь? От верблюда. Понятно. Короче, если не хочешь писать рапорт о потерях, дай мне с ним поговорить по душам. Ну а если он меня уболтает, действуй как знаешь. Но советую мочить сразу. Он ведь еще и псионик. Это я тоже заметил. Офицер принял молчаливый жестами рапорт от второго бойца и снова обернулся к наемнику. Думаешь, мутант? Ну... Лунев помотал головой. Короче, мы работаем или лясы точим? Не вскрыли еще. Нет, погоди. Спецназ общался исключительно жестами. И Андрей не уловил, что просигналил возившийся с замком шлюза электронщик. Да, работаем. Я за тобой, наемник. Не вздумай хитрить. Господь с тобой, спецура. «Честнее меня только римский папа!» Лунев врубил ПНВ, подсветил фонариком и поднял с земли свой автомат. «Много у тебя бойцов?» «Лично у меня один». «Не густо». «Плюс 15 прикомандированных». Офицер махнул рукой, и до слуха Андрея донеслось несколько всплесков. Получалось, что основная часть проникшего в грот отряда спецназа все время, пока командир и двое бойцов авангарда разведывали обстановку, сидела под водой. Лунев оценил тактический ход в 5 баллов. И две вертушки, на которых они прилетели. Ну, авиация нам пока не пригодится. Андрей указал на бетонный свод грота. А бойцов предупреди, что там девка есть, маленькая такая, по виду чистая бандитка с проселочной дороги. Она тоже временно своя. А из группы много? 2. Командир и проводник. Да уж. Некачественно провели группу сталкеры, произнес офицер недовольно. На 3 с минусом. Как получилось, так и провели. Это ведь зона, а не Крещатик. Повторяю, командир, Человек с саблей – главный враг. Кто бы он ни был, хоть сам президент, он враг. И это смертельно. Понял? Еще раньше тебя. Спецназовец проверил оружие и кивнул. Он и нам задолжал. Кстати, у меня твой сюрикен. Потом отдашь, если до того фехтовальщик не прикажет меня пристрелить. Подозреваешь кто-то из нашего начальства? Подозреваю. Погнали? Командир группы захвата махнул рукой. Жест был понятен не только спецназовцам. Вперед. Лунёв поднял автомат к плечу и двинулся к разъехавшимся в стороны створкам шлюзовых ворот.